Я открываю коридор нам с ужином, осиливаю половину клубничного сэндвича и опустошаю мини-бар. В час, когда мои собратья возвращаются в соседние номера, о чем сообщает журчание канализационных труб за стенами, я, наконец, проваливаюсь в вязкий сон, в котором неутомимая Матильда Ренуа толкает под поезд Оливье Сен-Пьера, выводит из строя мотороллер академика и мчится в машине прямо на Анкароль. Я проснулся поздно, с пересохшим ртом, комом в горле и тяжелой головой. Смыл под душем остатки кошмара, от которого мне все еще было не по себе, хотя обычно я не запоминаю свои сны. У стенда меня поджидала расстроенная пресса Таше. С утра я упустил шанс продать как минимум 300 экземпляров к Дню Матери. Сейчас как раз обеденный спад, а в 3 у меня самолет. Чтобы утешить ее, прошу поменять билет на следующий рейс, позвонить в клинику Глицини и сказать, что я приеду в следующее воскресенье. Все равно моя мать давно потеряла счет времени и забывает о том, что я приходил. Стоит мне выйти за дверь. Вы и так помогаете, лгали мне медсестры. Она ждет ваших посещений с такой надеждой. Из уважения к их заслугам я не возражал. Пусть тебе своими жалкими словами борются с отчаянием родных. Кто-то же должен навещать пациентов. Я бы и так приезжал. Не повинуясь чувству долга или условностям, а из-за 9 лиловых таблеток во 2-м ящике при кроватной тумбочке, я не мог выбросить их из головы. Сама в прошлом врач, мать никогда не питала иллюзий насчет развития болезни. Держала при себе эти таблетки как билет на выход, если однажды угасание станет невыносимым. Смешно, право, но ей еще хотелось верить, что все в ее руках. Она давно забыла о них, я в этом не сомневался. Если не считать тех дней 2-3 раза в году, когда она, вдруг привстав, говорила мне горделиво угрожающим тоном: «Я уйду, когда захочу». Но, возможно, подразумевался дом ее детства, куда она в своем бреду периодически возвращалась, до срока став своего рода призраком, который не может покинуть место своей драмы. Медсестры знали о лиловых таблетках, я сказал им, что это плацебо, безвредные конфетки-дрожжи. Они поверили или просто закрывали глаза. Единственная этика в таких случаях — достоинство. Я приехал на улицу Верней в 10 вечера. Надя ждала меня на диване под мельтешню клипов MTV. На столике громоздились остатки ужина из Макдональдса. Меня передернуло при виде банки из-под Кока-Колы на инкрустированной столешнице. «Каждый самовыражается, как может», — фыркнула она, вставая. «Я вот кругами на ценном дереве». И наклонилась поцеловать меня со всей нежностью, которую выказывала после каждой своей шпильки. Ее вольность в обращении со мной мне нравилась. Через эту дылду без комплексов я как бы отыгрывался за 8 лет муштры у иезуитов. «Я тебе поставила пиццу в микроволновку». «В кино идти поздно?» «Не парься. Я так и думала, сама сходила днем». «А фильм все равно дрянь. Ты правильно сделал, что остался в Монпелье. Хорошая была погода». «Ты могла бы поехать со мной. Вот еще, в твой цветник. Я тебя старю, и мне за тебя стыдно. Твоя ванна остынет». К 16 годам она приобрела 2 качества, которые мне импонировали. Независимость и броню. Ей никто не был нужен, и все от нее отскакивало, не оставляя, однако, равнодушной. Училась она скверно, любила только спорт, поднимала 100 килограммов. Хотела быть тренером или преподавать физкультуру. Так зачем забивать себе голову? Но несколько страниц, которые она написала о смерти своей мамы, выдавили за позерством культуристки и огрехами стиля ранимую душу. Она показала мне эти листочки под Рождество, когда затеяла уборку в своей комнате, расчищая место для нового тренажера. «Надо же, я про них забыла. Тебе интересно, или я выброшу?» Застенчивость вполне в ее духе. Я прочел 20 страниц с карандашом в руке, исправляя ошибки в силу той же инстинктивной деликатности.